Особенно коварны олени. Выращенные дома ручные самцы-косули уже многих людей отправили на больничную койку. Один из наших благородных оленей 20 лет назад тяжело ранил своего служителя. Тот едва успел перелезть через ограду вольеры. А в базельском зоопарке олень заколол одного служителя насмерть. Однако не подумайте, что благородные олени с их роскошными головными украшениями и в природных условиях норовят пырнуть человека. Такого с ними никогда не бывает. Просто находясь в зоопарке, они теряют всякий страх перед двуногими существами, а кроме того, они содержатся там в условиях, сильно отличающихся от природных. У нас, например, самец-олень круглый год живет в одной вольере совместно с небольшой группой оленух и молодняка. Мы, правда, встраиваем в их вольеры поперечные загородки с узкими лазами для самок, где они могут спастись от назойливости или грубости самцов. Самцы же с их раскидистыми рогами не могут вообще или не могут слишком быстро последовать за ними сквозь узкий проход. В лесах же такие мощные рогачи проводят вместе с самками лишь одну двенадцатую часть года, а именно время гона, падающее на сентябрь и октябрь. Остальную же часть года самцы держатся отдельно в своей мужской компании. В таком стаде самцов практически не бывает вожака. Все пасутся совершенно независимо, не обращая друг на друга никакого внимания. И наоборот, ссор между самцами тоже не возникает. Если же в самочьем стаде встречаются рогачи, то это обычно выросшие сыновья двух- или трехлетки. Они еще продолжают держаться за мамину юбку, хотя на хороших кормах уже успели отрастить завидные головные украшения. Однако права голоса в стаде у них еще нет. Группу возглавляет, как правило, одна из старших оленух, но обычно лишь до тех пор, пока у той есть собственные малыши. Так, во всяком случае, утверждает Вильгельм Линке в своей книге о благородном олене. Олени доживают в среднем до 20-летнего возраста, но иногда могут прожить и дольше. Такие ветвистые оленьи рога весом в 14-16 килограммов – вещь совершенно удивительная. Наверное, не слишком-то удобно и приятно таскать подобное сооружение у себя на голове. Причем таскать его приходится большую часть года, пока не сбросишь. Сбрасывание приходится обычно на февраль. Но еще значительно раньше, примерно с июля или августа, после того, как олень соскреб о камни и кустарник отмершую засохшую кожу с рогов, они уже представляют собой лишь мертвую, затвердевшую кость. А затем происходит следующее. Особые клетки растворяют костное вещество под розетками у основания роскошных канделябров, и в один прекрасный день они сваливаются с головы своего владельца. Удивительным образом оба рога, как правило, падают почти одновременно. Потеря грозного оружия приводит оленя поначалу в шоковое состояние. По-видимому, он кажется себе в таком виде совершенно неполноценным и беззащитным. Во всяком случае, в зоопарках уже наблюдалось, как потерявшего рога красавца оленя, которому прежде всегда почтительно уступали дорогу, какая-нибудь старая самка лупцевала передними копытами, да так его охаживала, что он в страхе бросался на утек. По-видимому, в такие минуты он даже забывает, что мог бы оказать сопротивление аналогичным способом, то есть встать на дыбы и отбиваться передними ногами. Ведь именно так и поступают так называемые гололобые самцы или те, у которых только что отросли чувствительные и легко ранимые панты, когда между оленями возникают какие-либо разногласия или несовпадения во взглядах. Сброшенные же рога достаются обычно мышам, белкам и другим грызунам, которые их охотно поедают. Впрочем, в Шотландии их якобы съедают сами олени. По-видимому, Оленей организм должен заранее накопить большую массу питательных веществ, чтобы затем в течение всего лишь нескольких месяцев вырастить подобное мощное сооружение.